Глава 25. Мечи и ножи. После того, как бес вернулся в гильдию, он проспал несколько часов. И наутро совсем не помнил, что ему снилось. Умывшись, он быстро перекусил и оделся в свой костюм, дабы отправиться на задание. Орлон уже был в своем кабинете, когда Ганс пришел уточнить детали. Гивен скинул перед ним бумаги с планом канализации. «Точки, что отмечены кругом, нужно проверить. Говорят, там контрабанда, которая управляет пятерка моих должников. Разберешься с ними, и я заплачу тебе 3% от всей суммы стоимости их груза, который они не так давно привезли в королевство». «Мне их припугнуть?» — уточнил юноша, забирая карты и список тех, за кем сегодня придется побегать. «Заставить замолчать навсегда». — спокойно ответил Гивенс. — Они слишком давно и много мне должны. Я вправе забрать их наворованное себе. Бес встал из-за стола и склонил голову. «Будет сделано», а затем молча вышел из кабинета. По пути к выходу из гильдии ему повстречался хмурый Варн. — Куда пошел, пес? — спросил его убийца. — Не твое дело, — огрызнулся Ганс и улыбнулся. «Она погубит тебя», — неожиданно заявил Варн, намекая на дочь главы гильдии. Его лицо было серьезным. Белый тонкий шрам вновь показался Бесталу во всей красе. Он помнил тот день, когда Варн получил его. Орлон Гивенс был тогда ужасно зол. «Ее здесь нет», — напомнил парень, натягивая на нос ткань и оставляя верхнюю часть лица открытой. «Это никак не влияет на тот факт, что ты умрешь из-за нее». Слова правой руки Гивенса никак не задели Ганса, но остались в памяти. Бес ничего не стал отвечать и молча покинул гильдию. Сегодня его руки вновь окрасятся чужой кровью, и он станет смертью для должников Орлона. Многие знали, что идти против королевы-убийц себе дороже, но куда страшнее было идти против ее отца. Пройдя квартал через узкие и пустые, на удивление, улицы, Бестал нашел нужный люк, который был открыт, и спустился в канализацию. Смердело тут всем подряд. Ганс поморщился, но не выполнить задание не мог. Гнев Орлона был страшен, да и повторять судьбу Варна не хотелось. Канализации называли «сеть подземных туннелей», где шел канал водосточных труб. Вся грязь города была именно здесь, и запах ей соответствовал. Ганс поправил свою повязку на лице и достал меч. Сталь блеснула, словив луч солнца, который проходил сквозь люк. Сжав покрепче меч в руке, он двинулся вперед. Его шаги отзывались эхом. По пути сюда он успел запомнить карту и потому смело шел по памяти, ведь с детства тренировал ее. Повернув за угол, он услышал шум и остановился. Перед ним была развилка. Бес осмотрелся вокруг, но кроме грязи и водосточных труб здесь ничего не было. Прислушавшись вновь, он услышал, как кто-то пнул камни в правой стороне. Недолго думая, он тихо пошел на звук. Еще через несколько шагов до него донеслись тихие голоса мужчин, а после бес увидел большие ящики и коробки, возле которых терлись трое. Один из них держал фонарь и что-то писал, второй и третий спорили. «Мы продадим это все и станем богачами, а Гивенс сможет подождать еще немного», — зашипел мужчина с бородой. «Он пришлет за нами своих людей», — проворчал другой в ответ. «Вы только представьте, что через день в порт королевства придет еще корабль», — встрял в их разговор третий. Они не слышали и не видели, как бес спрятался за ящиками. Он быстро прошелся взглядом по этому месту и насчитал около 15 ящиков и 20 коробок, а после прикинул, сколько денег они собирались срубить за все это. Контрабанда была немаленькой. Помня слова мужчины о корабле, Бестал уже думал, как будет торговаться с Орлоном за эту информацию. Где-то в углу пробежала серая крыса, но мужчины даже не удостоили ее вниманием. Убрав длинный меч, бес достал второй и только потом выпрыгнул из своего укрытия. До того, как мужчины сообразили, кто он, Ганс успел толкнуть двоих на пол, а третьему приставить меч к горлу. Мужчины смотрели на него большими глазами, в которых злость и страх соперничали между собой. Двое попытались встать с пола, поэтому сразу получили еще пару ударов, но третий успел достать ножи. «Ты кто?» — спросил он, направив на Ганса сталь. «Ваша смерть!» — улыбнулся Бестал, но они не увидели его улыбку. Молодой убийца бросился на того мужчину, который держал ножи, и пару раз ранил его коротким клинком. Тот взвыл, падая на грязный пол. А в это время на ноги смогли подняться остальные мужчины и бросились на Ганса. Но бес быстро уложил всех троих к плитам, по которым бегали крысы, не забыв ранить их так, чтобы они не смогли подняться. Кровь хлестала фонтаном. «Я пришел от Гивенса». Они вздрогнули. Эти слова ударили по ним сильнее, чем казалось бесу. Его голос был холодным и твердым. «Забрать то, что принадлежит ему по праву». С этими словами он еще раз осмотрел коробки и ящики. «А вы», — сделав паузу, он показал им свою улыбку, приспуская ткань с лица, — «принадлежите мне». Они запыхтели, несмотря на боль, ведь боялись смерти. Улыбка убийцы была безумной. Именно таким был бес, выполняя свою работу. Что бы Ганс ни говорил, но работал он всегда качественно. Один из мужчин попытался встать, но тут же получил пинок в рану и заскулил. «Мы все отдадим», — сказал тот, кровь которого расползалась по одежде в районе живота. Ганс знал, куда и как бить, чтобы жертва умирала медленно. «Конечно, все». Пропел он, переступая через мужчину, чтобы сесть на корточки рядом и ножом провести по плоти. «Доцента, я заберу абсолютно все, и даже ваши жизни, потому что они ничего не стоят». Бес приставил нож к щеке незнакомца и надавил на плоть с большей силой, разрезая ее. Тут же появились капли крови, которые потекли по лицу. «Пощади!» — прошептал мужчина, а в его глазах уже начало темнеть. «Вы уже мертвы», — сказал Бестал, вставая, чтобы подойти к другим. «Все вы!» «Ты будешь гореть в аду!» — харкнул один из них в ноги парню. Бес усмехнулся, взял свой нож и покрутил его в руках. Сталь блеснула, ловя свет фонаря, что валялся на ящике. А затем раздался крик боли, страха и смерти. На одежде молодого убийцы снова была кровь. Не его, конечно. И это были только первые жертвы в выданном ему сегодня списке. Бестал покинул канализацию и в соседнем квартале нашел одного из людей Орлона, что являлись его ушами и глазами, а потом через него передал тому местонахождение первой контрабанды. Человек Гивенса ушел прочь, а Бестал направился к следующей цели. Он был в грязи и засохшей крови, потому вновь пошел по темным и узким улицам. Достав бумаги с картой, он еще раз прошелся по ним и направился ко второму выделенному месту, которое было на окраине, рядом с Королевским портом. Бестал решил проверить канализацию в этих местах, поэтому последнюю часть пути он шел по подземному туннелю. Следующую жертву Ганс знал в лицо. Его звали Жаком или пиратской шлюхой. Он был торговцем, который продавал товар нелегально. Не раз его ловили пираты, но Жак постоянно откупался, за что и получил такое прозвище. Бес даже не думал, что однажды ему придется с ним разобраться от имени Орлона. Он не ошибся, когда канализация привела его к порту, где было много людей, как торговцев, так и покупателей. Прикрыв нижнюю часть лица, он стал искать знакомое загорелое лицо. Жака легко можно было узнать по золотым зубам и кольцу в носу. Возле кораблей, что стояли на пристани, он не увидел хоть кого-нибудь, похожего на его жертву. Обходя прилавки в центре порта, Ганс заметил знакомую голову и золотые коронки на зубах. «Это почем?» — громко спросил Бестал, взяв в руки кинжал из корицкой стали. 10 000 золотых, — поворачиваясь с улыбкой, ответил Жак, но как только узнал беса, сразу изменился в лице. Молодой убийца покрутил в руках кинжал, а затем направил на Жака. «А твоя жизнь почем?» Вопрос был четким и твердым, благо, что другие покупатели разошлись. На глазах Жак побледнел. «Я все отдам!» — тут же завел он свою песню. «У меня сейчас нет, но я отдам! Мне осталось еще немного насобирать денег! Я помню о долге, пес!» Бестал ничего не сказал, услышав свое прозвище. Он все еще думал, пролить его кровь на землю за портом или прямо тут прибить. Вернув кинжал в ножны, он поднял глаза на мужчину. «Разве оно того стоит? Все твои вещи — барахло, здесь нет ничего ценного». «Кое-что есть!» — пробормотал Жак и достал из-под прилавка амулет. «Меня не интересуют побрякушки», — отмахнулся Бестал. «Ты подожди!» — пролепетал Жак. «Это не просто амулет! Он сделан руками даркнесов! Слышал о таких?» Бестал медленно кивнул. «Темные маги когда-то были объединены одной гильдией, но пару веков назад жизнь разбросала остатки по всему Кариту. Сейчас их остались единицы, но они скрываются». «Откуда ты все это знаешь?» «Пираты, говорят», — пожал плечами Жак. «Они в свое время многим из них помогли сбежать. Ходил слух, что больше 10 лет назад вновь началась охота на даркнесов в Орфее и еще в паре королевств». «Для чего этот амулет нужен?» «Я не знаю, ведь не владею темной магией. Возможно, в руках даркнессы он раскроет свой секрет». С этими словами пиратская шлюха протянул ему амулет и улыбнулся. Его золотые зубы блеснули на свету. Бес принял старинный амулет и быстро убрал его в карман. «У тебя есть время до заката спрятаться от меня. Если я найду тебя, Жак, то убью». Ганс оскалился, открыв лицо. «Мой тебе совет. Прячься лучше». «Тогда и ты, мой, послушай», — прошипел Жак в ответ и добавил. «По старой дружбе. Беги от нее, иначе окажешься в земле». Бес нахмурился. Он сразу понял, что речь шла о Даниэле. «Откуда тебе знать, что со мной будет?» «Я недавно встречал прорицателя. Он сказал мне, что очень скоро меня навестит цепной пес, который совсем скоро падет из-за нее». Его глаза блеснули. «И вот ты здесь, а значит, и остальное сбудется». Бес развернулся, чтобы уйти. Ему не захотелось слушать этот бред. Он сделал несколько шагов, а затем достал свой нож и через плечо бросил его в Жака. Лезвие пронзило мужчину в районе живота. Бестал быстро подошел к своей жертве, которая хваталась за живот, пытаясь вытащить нож. «А это тебе предсказал твой прорицатель?» — спросил Ганс, вытаскивая сталь из плоти. Жак смотрел на него большими глазами, хватая воздух ртом. Бестал снова ударил его ножом, в этот раз ближе к сердцу. Из горла мужчины вырвался крик. «Ты задолжал моему хозяину. Я давал тебе выбор, но ты его упустил», — прошипел он, глядя в глаза своей жертве. «Такие, как ты, должны гнить в земле». «Ты сдохнешь!» — пробормотал Жак, корчась от боли. Кровь заполнила его рот. «Из-за нее!» Бестал усмехнулся и вторым ножом перерезал горло пиратской шлюхе. Вокруг никого не было, что немного напрягало. Взяв с прилавка приглянувшийся кинжал, он решил покинуть порт. Но спокойно это сделать ему не дали. Из-за угла выскочило около 10 мужчин, по всей видимости, друзья теперь уже покойного Жака. Бестал достал меч, а приобретенный кинжал повесил на пояс. «Вы прекрасно знаете, кто я такой!» — с улыбкой на лице крикнул им бес. «И прямо сейчас подписываете себе смертный приговор!» «Закрой рот, псина!» — прорычал ему в ответ мужчина с черной бородой и мечом в руке. «Мы видели, как ты убил Жака!» — подхватил другой. «Он был пиратской шлюхой и заслужил свою смерть!» — спокойно произнес Ганс, крепче сжимая меч в правой руке. «Ты заслужил свою не меньше!» — закричал третий. Страха не было. Бес, наоборот, пытался сдержать смех. За те 2 года, которые он отсутствовал в королевстве Орфей, ему не раз встречались такие ублюдки, которые гурьбой шли на одного. И каждая такая бойня была кровавой. Он помнил их всех, иногда они даже снились ему во снах. Но от судьбы уйти бес не мог, и потому шел ей навстречу. «Вы сами напросились», — прошипел он, а затем бросился в атаку. В порту началась резня. Бестал не щадил никого. Он легко наносил удары и маневрировал между мужчинами. Двум бес перерезал сухожилия на ногах, и они заорали, падая на землю. Добив еще одного, он развернулся к тому, кто смог его задеть в плечо. Ганс улыбнулся очередной жертве, как сумасшедший, и бросился на него. Бестал наносил удары с такой силы, что вообще позабыл обо всех своих проблемах. Кровь лилась ручьем. Гнев и ненависть помогали ему в бою. Еще 2 человек упали замертво с красными пятнами в области сердца. Бес развернулся к другим 3 мужчинам. Он крепче сжал мечи в руках и бросился на оставшихся. Вновь раздался звон стали. Мужчины с ревом отбивали его атаки и с криком падали от боли на землю. На ногах остался один, а 2 еще что-то кричали, корчась на земле. Он смотрел на мужчину, который стоял напротив и сжимал меч в правой руке, и видел его страх. «Пощади!» — закричал тот. «Никогда!» — ответил бес и замахнулся последний раз. Его длинный меч вошел прямо в сердце. «Она погубит тебя!» — запинаясь и давясь кровью, произнес мужчина, а после повалился на землю. Слова, которые он слышал не первый раз, стали его проклятием. Почти каждый встречный, кто знал беса, говорил ему их. Он вытащил свой окровавленный меч и вернул его на место, после чего достал ножи и навсегда заставил молчать тех, кто еще дышал на земле, истекая кровью. Ганс покинул порт. Боль в плече и ноге снова напомнили о себе, но куда больше поразила рана, которую он пропустил на левом боку. Костюм был испорчен. Почему-то именно об этом он думал, направляясь в сторону гильдии. Ему нужно было обработать раны и переодеться, прежде чем закончить задание Орлона.